не настало еще то время. Однако нечто необычное все же произошло. Впервые за целую вечность, как начинало уже казаться мне нашего знакомства, я застала его врасплох. Всего мгновение длилось это, и мерилом тому мгновению были сотые и тысячные доли секунды. Но я увидела, в расплавленном золоте его глаз полыхнули тревожные и грозные одновременные искры. «Сержусь». Теперь я знала, как звучит его голос, когда он лжет. «Это еще откуда вы взяли?» «Я встревожен, это так. И у меня для этого есть некоторые основания. Не стану их скрывать от вас, ибо мы договорились об абсолютной откровенности. Это неизменно, так?» И глаза его, кусочки редкого янтаря и капли темного меда или расплавленного старинного золота, были, как и прежде, добры и спокойны. Не померещились ли мне те странные грозовые сполохи в них? «Во сне вы покорно идете за мной, нелегкой дорогой, под палящим солнцем, но неизменно вверх, ведь так вверх к вершинам холмов. Иными словами, к победе над вашим недугом, вашей зависимостью. Но вам становится страшно. В этом нет для меня ничего неожиданного. Ваше подсознание не знает еще, как оно будет существовать, лишенное привычного болезненного состояния, в котором есть некоторые выгоды уже для вашего сознания и, собственно, для вас самой. Вас жалеют, опекают. Во многое прощается. Выздоровление всего этого может вас лишить. Отсюда страх. Меня беспокоит другое. Ваша попытка во сне остановить меня означает неверие или неполное доверие мне, попытку противостоять моим усилиям. Но самое неприятное — это женщина на вершине холма, которая пытается вас испугать и остановить. Я не замечаю ее и продолжаю дорогу, а вы снова, уже во второй раз и более решительно, пытаетесь меня остановить. Кстати, как по-вашему, кто эта женщина? Но быстро, не раздумывая, первое, что приходит в голову, смелей. Сестра, говорю я действительно, первое, что едва промелькнув в сознании, буквально слетает с языка. Говорю я, ощущая острый укол страха. Словно в темной оркестровой яме, сыгрываясь все громче, звучат отдельные, нечитаемые пока ноты в моей душе, словно торопятся донести до меня что-то важное. Я уже слышу, слышу, но пока не понимаю их. Зато другое открывается мне. Второй раз он на мгновение теряет равновесие. Неверно? Это очень-очень плохо, что пришло вам в голову назвать ее сестрой. Это болезнь, мучительница ваша. Это она пытается остановить нас, и то, что из-под корки вырвалась сестра, меня не радует. Представьте, насколько вы жилиц, срослись с ней, сроднились. Вот правильное определение, и ваше подсознание само признается в этом. Сестра. Впрочем, это даже неплохо, что все открылось сейчас. По крайней мере, мы не будем обольщаться скорыми результатами. И что? Продолжим работу. Я отвечаю быстро, не ожидая привычного уже окрика. Но я и в самом деле думаю так и надеюсь на это. Невнятная мелодия моей души сейчас еле различима. Абсолютно верно. И, кстати, последнее по поводу сна. Больше мы к нему возвращаться не будем, и попутно. Вот вам пряник за все пережитое. Вы умница, что рассказали все до мелочей. Это очень нас продвинет. Так вот, последнее. Это местность, по которой проходила дорога. Она случайно незнакома вам?